Если они вздумают нас здесь держать, выбраться будет непросто, но вряд ли будут. Иначе не стали бы выгонять микроавтобус. А зачем выгнали? Уже ясно, чтобы не повредить при стрельбе. Бережливый народ. Когда со Шмоном было покончено, главный достал из кармана уоки-токи, сказал в микрофон: «Нормально все». Я ожидал, что на нас наденут наручники, но то ли их не припасли, то ли решили, что при такой огневой мощи они и без браслеток обойдутся, но тем лучше. Такие маленькие оплошности противника всегда украшают жизнь. Минут через 10 стальная дверь открылась, и в зале появились еще 3 действующих лица. Одного мы уже знали. Это был напарник рыжего водилы. На плече у него висел УЗИ, а впереди себя он аккуратно спускал по пандусу инвалидную коляску, в которой сидел совершенно лысый мужик лет 60. Он был в цветастой рубашке с расстегнутым воротом и короткими рукавами, обнажавшими жилистые в синих наколках руки. Наколки просвечивали и сквозь седые волосы на груди. Ноги были укрыты клетчатым пледом. С ним было все ясно. Пахан. А вот третий, который вошел вслед за ними и прикрыл за собой дверь, был птицей совсем другого полета. Лет 40, в аккуратном, светло-коричневом костюме с правильным, невыразительным лицом и быстрым взглядом. В толпе на него и внимания не обратишь, но тут, среди этой уголовной братьи, он выглядел белой вороной. Контора. Это было на нем прям написано. Майор или даже подполковник. Впрочем, вряд ли подполковник, слишком подобран, в форме. Подполковники редко такими бывают. Его-то как сюда занесло. У всех троих физиономии были такими, словно бы перед тем, как сюда войти, они крепко пересобачились. И как бы в продолжение этой ругани напарник рыжего показал на нас вот, только 4. Лысый и майор, так я про себя его окрестил, посмотрели на нас, как будто хотели в этом убедиться, и убедились. Да, 4. Майор извлек из кармана пиджака небольшой фотоаппарат Nikon и раза 3 щелкнул нас, сверкнув вспышкой. «Завтра снова, выходит, ехать?» — недовольно спросил лысый. «Так не договаривались. Двойная работа». «Уладим», — раздраженно бросил ему майор, сделал еще пару снимков и сунул аппарат в карман. Старшой автоматчиков подошел к коляске и протянул лысому наши документы и деньги. У каждого из нас было по 500 баксов мелкими купюрами на карманные расходы. Трубач прихватил из своего гонорара пачечку новеньких стольников. Он хотел купить хороший саксофон взамен старого. А еще 20 штук на серьезные траты, которые по ходу дела могли понадобиться, были переведены на мое имя в Ларнакский Парадиз Банк. Я мог их получить по предъявлении паспорта. Деньги лысый оставил у себя, а документы передал майору. Тот внимательно просмотрел наши паспорта. Куда внимательнее, чем кипрские пограничники. Иван Георгиевич Перегудов. «Что ж, Иван Георгиевич, давайте поговорим», — обратился он к доку, предположив в нем старшего, из чего я с чувством глубокого удовлетворения заключил, что даже если он о нас что-то и знает, то знает далеко не все. «Я врач команды», — ответил док, — «а капитан у нас он». «Сергей Пастухов». «Команды?» — переспросил майор. «Ах да, вы же спортсмены. Как вы, Сергей Пастухов, насчет того, чтобы откровенно поговорить?» «При них?» — кивнул я на лысого пахана и его шайку. «Вы правы, пожалуй», — согласился майор и обернулся к лысому. «Извините, пан, эта информация вам ни к чему. Не возражаете, если я побеседую с нашими гостями тет-а-тет?» «Пан». В лысом не было ничего польского, значит, кличка. «Валяйте. Меньше знаешь, лучше спишь. А если что, вы же будете рядом». Пан нажал какую-то кнопку на ручке коляски и откатился в другой конец гаража. За ним последовали и его кадры. 4 с УЗИ слегка расслабились, но все еще были настороже и не спускали с нас глаз. «Так, лучше, да?» — спросил майор. «Итак, кто вы?» «Но прежде, где еще двое?» «В милиции», — ответил я, а сам тем временем соображал. «Знает, что спортсмены. Знает, что должно быть шестеро. Знает про «Эр-Вояж» и «Три оливы». Знает, когда мы должны были прилететь. Что он еще знает?» «Что они делают в милиции?» — удивился майор. «Что делают в милиции люди? Или работают, или сидят. Наши сидят». «Почему?» «За что?» — поправил я. «Немного поддали, ввязались в драку с какими-то неграми. Их и забрали». «Понятия не имею, откуда мне на язык вывернулись эти негры». «Но вывернулись очень кстати. Такие детали сообщают достоверность любой туфтяре». «Не с неграми», — вмешался в наш разговор артист, — «с арабами». «С какими арабами?» — подключился Муха. «С татарами». «Иди ты с татарами», — возразил артист. «Тренер сказал, с черными. Разве татары черные?» «А какие? Желтые?» «Белые. Даже рыжие бывают». «Татары рыжие?» — презрительно переспросил Муха. «Где ты таких видел?» «А что? И видел», — стоял на своем артист. «Даже грузины и чечены бывают рыжие». «Вот дает. У него уже и чечены рыжие».